Действие четвертое, сцена первая. Там же. Лизандр, Гермия, Диметрий, Елена спят. Входит Титания Сосновой, за ними феи и эльфы. В глубине Оберон, невидимый для них. Титания. «Любовь моя!» Здесь на цветы присядь, я голову поглажу дорогую, дай розами тебя мне увенчать, дай уши я большие расцелую. Основа. Где душистый горошек? Душистый горошек. Я здесь. Основа. Почешите-ка мне голову, душистый горошек. А где паутинка? Паутинка. Здесь. Основа. «Госпожа Паутинка, любезная госпожа Паутинка, возьмите-ка оружие в руки и убейте вон того краснолапого шмеля, что сидит на репейнике. И, милейшая моя, принесите мне его медовый мешочек. Да смотрите, милейшая госпожа Паутинка, берегитесь, чтобы мешочек не лопнул. Мне будет очень прискорбно, если вы обольетесь медом, сеньора. А где господин горчичное зерно?» «Горчичное зерно. Я здесь». Основа. «Пожалуйте-ка сюда вашу руку, господин горчичное зернышко. Да бросьте всякие церемонии, прошу вас, любезный мой господин горчичное зернышко». Горчичное зерно. «Что вам угодно приказать?» Основа. «Ничего особенного, почтеннейший, только помогите кавалеру душистому горошку чесать меня. Надо бы мне к цирюльнику, любезнейший, мне сдается, что у меня лицо слишком уж заросло волосами». А я такой нежный осел, чуть меня волосок где-нибудь пощекочет, я должен скрестись. Титания. Не хочешь ли ты музыки послушать, любовь моя? Основа. О, что до музыки, у меня отличное ухо. Ну что ж, пожалуй, сыграйте мне что-нибудь на щипцах и на костяшках. Звучит сельская музыка. Титания. А может быть, скажи мне, нежный друг, желаешь ты чего-нибудь покушать? Основа. Что ж, я, пожалуй, съел бы какого-нибудь корму, пожалуй, пожевал бы хорошего сухого овсеца. Нет, вот что, самое лучшее, дайте мне охапку сена. С хорошим, сладким сеном ничего не сравнится. Титания. Есть у меня один отважный эльф, у белочек обыщет склады он и принесет тебе орешков свежих. Основа. Я бы предпочел пригоршни две сухого гороха. Впрочем, пожалуйста, пусть твой народец пока отстанет от меня, я чувствую, что меня одолевает сон. Титания. Спи, я тебя руками обовью. Ступайте, феи, все рассейтесь прочь. Феи улетают. Так жимолость душистая ствол дуба любовно обвивает. Пальцы вяза корявый плющ женственный сжимает. Как я люблю тебя! Как обожаю! Засыпают. Входит Пак. Оберон. Ты видишь эту нежную картину? Становится мне жаль ее безумья. Недавно я ее за лесом встретил, цветы сбиравшей гнусному уроду. Я стал ее стыдить и упрекать, что голову косматую ему украсила она венком душистым, и та роса, что на цветах обычно светлей восточных жемчугов сверкает, теперь стояла у цветов в глазах, как слезы об их собственном позоре. Когда ж над ней я вдоволь насмеялся, она прощенье кротко попросила, и я тогда потребовал ребенка. Она сейчас же уступила. Фей послала отвезти его ко мне. Теперь он мой, и я хочу прогнать очей ее пустое заблуждение. Ты тоже это украшение, Пак, сними с башки афинского бродяги. Пусть он проснется вместе с остальными, в Афины вместе с ними возвратится, и приключение этой ночи вспомнит лишь как нелепую проделку сна. Но раньше я царицу расколдую, — дотрагивается до ее глаз волшебным цветком. Будь ты прежний с этих пор, пусть как раньше видит взор, прогони цветок Дианы, Купидона, все обманы. Титания, проснись, моя царица. Титания. «Мой Оберон, Что может нам присниться? Мне снилось, что влюбилась я в осла. Оберон. Вот, милый твой. Титания. Так правда? Я была? О, на него теперь глядеть мне страшно. Оберон. Тссс, тише. Пак, личину прочь с него. Пусть музыки волшебное колдовство на спящих сон глубокий навевает. Титания. Эй, музыку, чтоб сон наколдовать! Тихая музыка. Пак, проснувшись, станешь дураком опять. Оберон. Летите, звуки. Мы ж с тобой вдвоем своею пляской землю всколыхнем. Отныне мы с тобой в дружбе, фея, и завтра в полночь во дворце Тезея торжественную пляску поведем, благословим союз его и дом. Влюбленных этих тут же вместе с ним мы в радостный союз соединим. Пак, тише! Слышишь, Оберон? В небе жаворонка звон. Оберон Титании. Дай же руку, улетим, молча с сумраком ночным, и мгновенно опояшим шар земной в полете нашем. Титания. Да, летим. О, мой супруг, ты расскажешь, как случилось, что заснула я и вдруг между смертных очутилась. Улетают. Звуки рогов. Входят Тезей, Ипполита, Эгей и Свита. Тезей. Пусть кто-нибудь лесничего найдет, закончены все майские обряды, и так как мы опередили день, могу перед возлюбленной похвастать я музыкою гончих. Всех спустите со своры в западной долине. Живо! На горную вершину мы взойдем, оттуда мы с моей царицей будем внимать слиянью эхо с звонким лаем. Ипполита. В лесах на Крите как-то с Геркулесом и с Кадмом затравили мы медведя спартанскими собаками. Я в жизни прекрасней не слыхала ничего. Все небо, горы, лес кругом слилось в сплошной могучий шум. Я не слыхала разлада музыкальней, грома слаще. Тезей. А псы мои спартанской ведь породы, по челюстям, по масти их узнаешь, с подгрудками они, как у быков, не быстрый бег, но голосов подбор, что колокольный звон, стройнее с вором не улюлюкали, рога не пели ни в Спарте, ни в Фессалии, нигде, суди сама. Но что это за нимфы? Эгей. Я вижу, дочь мой, государь, спит крепко, а вот Лизандр, а рядом здесь Деметрий. А вот Елена, дочь Недара старца, зачем они все вместе здесь сошлись? Тезей. Обряды майские свершали верно, и, зная, что мы явимся сюда, остались здесь дождаться торжества. Но, друг Эгей, скажи мне, не сегодня ли свой выбор сделать Гермия должна? Эгей. Да, государь. Тезей. Пускай же их разбудят охотники игрою на рогах. Звуки рогов и крики за сценой. Лизандр, Гермия, Деметрий и Елена просыпаются. «Друзья, ведь Валентинов день прошел, но эти голубки сюда слетелись!» Лизандр. «Простите, государь!» Все опускаются на колени. Тезей. «Прошу вас, встаньте! Я знаю, вы соперники в любви. Что ж это за согласие стало в мире, что ненависть спит с ненавистью рядом и не боится злобы и вражды?» Лизандр. «Я, государь, не знаю, что ответить. Во сне или наяву я сам не знаю, и как сюда попал, не знаю тоже. Но кажется, сказать бы только правду. Нет, нет, вот как все это было, вспомнил. Мы с Гермией пришли сюда. Решили мы из Афин бежать туда, где б можно было, афинского закона не боясь. Эгей. «Довольно, государь, довольно с вас. Закон, закон на голову его!» «Они бежали, да. Они хотели, Деметрий, нас обоих обмануть, тебя лишить жены, меня же право тебе в супруги Гермию отдать. Деметрий. Мой государь, прекрасная Елена открыла мне их замысел. Взбешенный за ними я погнался в этот лес. Елена ж из любви пошла за мною. И тут Я сам не знаю, государь, чья власть, но, несомненно, чья-то заставила любовь мою растаять. Она мне кажется пустой игрушкой, которую в дни детства я любил. Страсть, цель и радость глаз моих теперь не Гермия, а милая Елена. Одна Елена, с ней я был помолвлен, когда еще я Гермии не знал. Но как в болезни ненавидят пищу, в здоровье ж возвращается к ней вкус, теперь ее люблю, хочу, желаю, и ей останусь верен на всю жизнь. Тезей. Влюбленные, я в добрый час вас встретил. Об этом мы еще поговорим. Эгей, тебе придется уступить. Сегодня ж в храме две четы влюбленных соединятся, как и мы, навеки. Но утро далеко ушло вперед, а потому отложим мы охоту. Скорее все в Афины. Нас три пары. Торжественно три свадьбы справим там. Пойдем же, Ипполита. Тезей, Ипполита, Эгей и свита уходят. Деметрий. Все кажется мне малым и неясным, как будто горы в тучи превратились. Гермия. Я точно вижу разными глазами, когда двоится все. Елена. Я точно так же, как будто драгоценность я нашла. Деметрия. Он мой, и он не мой. Деметрий. Мне кажется, мы спим и видим сны. Был герцог здесь, велел идти за ним. Гермия. И мой отец был здесь, Елена. И Ипполита. Лизандр. И герцог в храм за ним прийти велел. Деметрий. Так значит, мы не спим? Пойдем скорее. Дорогою расскажем наши сны. Уходит. А снова просыпаясь. Когда будет моя реплика, вы меня только кликните, и я тут как тут. Следующая моя реплика — прекраснейший Пирам. Эй, Питер Пигва, Дудка, починщик мехов, Рыло, Медник, заморыш! Господи помилуй, удрали, оставили меня тут спать одного. Ой, ну и чудной же мне сон приснился. Такой сон мне приснился, что не хватит ума человеческого объяснить его. Ослом будет тот, кто станет рассказывать этот сон. Мне снилось, что я был, что у меня была. Круглым дураком будет тот, кто вздумает сказать, что у меня было. Глаз человеческий не слыхал, ухо человеческое не видело, рука человеческая не осилила. Сердце бы лопнуло, если бы рассказать, какой мне сон снился. Я заставлю Пигву написать балладу про этот сон. Она будет называться «Сон основы», потому что в ней нет никакой основы. И я ее спою в конце пьесы перед герцогом. Даже вот что, чтобы вышло поуместнее, я спою ее во время Физбиной смерти. Уходит.